Ты, Надку, прости, у нее это как болезнь. Я за нее и Божью Матерь просила, и к знахарке мы с ней сколько раз ходили, ничего не помогает. Это у нее после свинки, всего 13 лет ей, а грудь 4-го размера. Агнеса говорила спокойно, без всякого смущения. Или она тоже была испорченная, или наоборот невинная. И ему страстно захотелось разгадать загадку этой девушки. Он притянул ее к себе. Она не сопротивлялась, вжал ладони в ее ягодицы, потянул на себя. Она не стала вырываться, но и не проявляла особого интереса к происходящему. Или же этот интерес умело скрывала? Он вдруг почувствовал сбегающую по ноге горячую струйку, отодвинулся от девушки, чтобы она чего доброго не догадалась о его сраме. И тут она вдруг обвела руками его шею и поцеловала в губы. Он не успел ответить на ее поцелуй, она отстранила его голову, заглянула глубоко в глаза. «Говорят, первая любовь всегда бывает несчастной», — сказала она. «Но все счастья и несчастья дарованы нам Господом, а в несчастье человек приближается душой к Всевышнему. Ты верующий?» «Нет, конечно», — сказал он. «Почему, конечно? Потому что Бога нет и не может быть. Откуда ты это знаешь?» «Это знают все маломальски нормальные люди. В Бога верят одни старухи и юродивые». «Глупый ты!» Она вдруг быстро перекрестила его. «Бог — это добро, и свет, и радость, и любовь ко всему живому». «Все живое любить невозможно. Фашисты тоже живые. Что и их прикажешь любить?» С сарказмом спросил он. «Они в конце концов одумаются и раскаются в содеянном, и Бог их простит, Бог всех прощает». «Значит, он глупый старикашка твой Бог. Он и тебя прощает за твои слова. Ака не ведают, что говорят. Пошли чай пить, а потом... потом можем побродить по городу». После чая он сбегал домой переодеться. Мать с бабушкой уже спали. Оставив дверь незапертой, чтобы их не тревожить, уходя, он запер ее на ключ и положил в карман гимнастерки. Агнеса уже ждала его у калитки своего дома. Он взял ее под руку и снова почувствовал возбуждение. Только теперь оно было не болезненное, а приятное и расслабляющее. «Куда пойдем?» — спросил он. «Я почти совсем не знаю ваш город». «Куда? Да я сама что-то не соображу. Хотя можно было бы...» Он не договорил, сверкнула молния. Прямо над головой громыхнул гром. «Бог все решил за нас. Пошли на сеновал». Они бегом кинулись к большому длинному сарайчику Буракова, где хранилось старое сено. Там было тепло, сладко пахло прелью, попискивали мыши. Они прикрыли за собой дверь, сели на сено и разом почувствовали смущение. Она протянула руку и коснулась его щеки. «Знаешь, я еще девственница, а без любви этим заниматься грех большой, особенно женщине, хотя и мужчине, наверное, тоже». «А если никогда не полюбишь, значит, так и нужно монахам умереть». «Наверное. Или же выйти замуж для того, чтобы иметь детей?» «Но ведь ты сама сказала, что без любви заниматься этим большой грех». «Но Богу угодно, чтобы люди рожали потомство». «А ты всегда делаешь только то, что угодно твоему Богу?» «Стараюсь. Но, наверное, не всегда получается. Знаешь что? Что?» «Я бы хотела иметь от тебя ребенка, мальчика, чтобы он стал священнослужителем. У тебя цельная натура, а мне очень нравятся люди с цельной натурой». «Ты со всеми так откровенна?» «Нет, я очень скрытная, я только Богу все про себя рассказываю». Он обнял ее за плечи, скользнул рукой за вырез платья. Она была без лифчика. Его ладонь ощутила прохладную упругость девичьей груди. Другой рукой он поспешно расстегнул пуговицы ее вязаной кофты, потом халатика. Оказалось, что под ним вообще ничего не было. Она заранее все задумала, мелькнула в голове. Болтала про Бога и прочую ерундовину, а сама, наверное, такая же испорченная, как ее сестра. Но это теперь почему-то не имело никакого значения. Она раздвинула ноги и сказала: «Я боюсь, что будет больно. Я очень боюсь боли. Ты не знаешь, это очень больно». «Нет, — говорят, — это всего лишь одно мгновение. А тебе разве не рассказывала сестра? У меня бы язык не повернулся спросить ее об этом. Такой стыд!» Он расстегнул и снял штаны. Боялся поранить их грубой тканью нежную кожу Агнессы. Спустил трусы. И вдруг ему сделало страшно. А что, если она на самом деле девственница? Среди женщин, с которыми ему приходилось иметь дело, ни одной девушки не попалось. «Ты что, боишься? Я потерплю, если будет больно, и кричать ни за что не стану». Он встал на колени и тут же на полметра провалился в сено. Эта позиция оказалась очень удобной, и он резко, одним толчком, вошел в Агнессу, решив, что если на самом деле есть какая-то преграда, то ее надо брать сходу. Девушка вздрогнула всем телом, всхлипнула. Он почувствовал, как по внутренней стороне его бедер потекло что-то липкое. Неужели кровь? И так много, успел подумать он. Она покачивалась в такт его движением, равномерным и глубоким. «Какая у нее глубокая пизда!» — думал он. Увы, в ту пору он еще не знал другого названия, кроме матерного, для этого женского органа. Она вдруг положила ноги ему на плечи и села, и он испытал доселе неизведанное блаженство. Потом она подсунула ладони себе под ягодицы, стиснула их. Он чуть было не лишился сознания от восторга. И тут она, снова откинувшись на спину, стала описывать бедрами ритмичные круги. Похоже, он отключился на короткое мгновение. «Пора кончать, или я сойду с ума», — подумал он. Но как нарочно, это ему никак не удавалось. Очевидно, сказался недавний эпизод. Тогда он силой надавил ей на живот ладонью, потом давил еще и еще, действуя по принципу тисков. Это принесло долгожданное облегчение. Он упал на нее, тяжело дыша, и почувствовал, как свело судорогой поясницу. «Теперь мне не встать!» — пронеслось в сознании. «И вообще ни ногой, ни рукой шевельнуть!» «Ты что?» — спросила она. «Поясница. Я был ранен осколком в копчик и контужен. Я не могу пошевелиться». «Это пройдет. Ты только не волнуйся. Давай я потру тебе больное место». У нее были сильные и умелые пальцы. «Тебе было очень больно?» — спросил он. «Да, словно ты разрывал все внутри. Но ты молчала и даже делала мне приятно. Мне очень хотелось сделать тебе приятно. Прости, я, кажется, был очень неуклюж». «Да нет, это, наверное, неизбежно. Лучше сразу пережить, зато потом будет хорошо. Ведь женщине, я думаю, тоже бывает хорошо». «Они иногда даже визжат от восторга». «Дурочки, восторг нужно переживать молча». Он почувствовал облегчение, помог ее массаж. Потихоньку встал, натянул трусы, она тоже поднялась и сделала шаг. «Мне больно ходить». «Наверное, это скоро пройдет». «Да, слушай, а у тебя в роду нет никаких болезней?» «Нет, кажется, правда, многие мои родственники умерли молодыми и не своей смертью». «Тогда, значит, если я забеременею, у нас родится здоровый, умный ребенок с цельным характером. А как ты думаешь, от одного раза можно забеременеть?» Он промолчал. Все женщины, с которыми у него были интимные отношения, больше всего на свете боялись забеременеть. Он не умел пользоваться презервативом. Они всегда либо слетали в самый неподходящий момент, либо рвались, когда он их надевал. А эта девушка хочет от него забеременеть. «Ты хочешь мальчика или девочку?» — спросила она. «Девочку. Мне всегда хотелось иметь младшую сестренку». «А я хочу мальчика, только мальчика», — решительно заявила она. «Тебя не хватились дома?» «Нет, я сплю на веранде, чтобы никому не мешать моими молитвами». «Неужели ты всерьез веришь в Бога?» «Всерьез и навсегда. Я баптистка». «А это что такое?» «Мы тоже верим в Христа и в Бога Отца, но почему-то нас преследует православная церковь, а ведь мы никому не делаем зла». «Религия — это опиум, отвлекает людей от важных дел». «Ничего подобного, наоборот, помогает хорошо делать важные дела». Она опять перекрестила его. «Пошли! Я еще не молилась сегодня, это большой грех». Он проспал чуть ли не до полудня. Мать ушла в свою школу, бабушка копалась в огороде, в доме было непривычно тихо, и эта тишина лишь усиливала мерный стук маятника старых ходиков с охрипшей кукушкой. Он встал с пустой и очень легкой, ничего не помнящей головой. Такие головы, наверное, бывают у только что родившихся младенцев, подумал он и усмехнулся. Пошел на кухню, плеснул в кружку горячего с печки рыжеватого чая, отрезал ломоть мягкого серого хлеба. Есть хотелось ужасно. Похоже, он не ел почти целые сутки, но хлеб совсем не насыщал. Он проваливался куда-то в объемную пустоту. Увидел на столе материну записку. «В шкафчике на верхней полке твое любимое вишневое варенье. Берегла для тебя. Кушай на здоровье. Целую, мама». Он полез в шкафчик, зашуршал целлофаном, которым было обернуто горлышко банки, и тут в кухню вошла Ната. «Принимай почтальона. Чайку налей, а?» Ната бухнула в кружку несколько столовых ложек с горкой засахарившегося варенья. Он плеснул ей чаю. «Хорошо живешь, хлопчик, сладко. Откуда ты такой взялся? Что для тебя?» «Все сходу свои самые сладкие запасы выставляют. Ты знаешь, какой Агнешка для тебя монашенкой была?» «Да, она на самом деле в монастырь собиралась. Говорила, вот закончится война, вернется отец, поживу с вами с полгодика и...» «Ты жениться на Агнешке будешь? Или у тебя это озорство, как у меня?» Он не знал, что ответить Нате. Честно говоря, у него еще не было времени подумать обо всем этом. «Не знаю», — промычал он и поперхнулся чаем. «Мне ведь предстоит на фронт возвращаться». «Ну да, убьют, не убьют». «Знаешь, если тебя ранят, ну руку там или ногу оторвут, Агнешка из-под тебя всю жизнь будет горшки носить. И еще Бога своего за такую судьбу благодарить». «Я не собираюсь руки и ноги терять. Они еще пригодятся мне». «Это я к примеру сказала, не обижайся. Ната вскочила с табуретки и обняла его за плечи. Он быстро высвободился, почти отпихнув ее от себя. «Дурачок, ты чего? Я же тебе теперь, считай, родная сестра. А мне всегда хотелось иметь старшего брата, чтобы можно было приласкаться к нему, поцеловать. А он тебе не скажет взамен: снимай трусы, я тебе пистон поставлю».